Как я сказал, передо мной предстал все тот же блестящий музыкант Вениамин Аркадьевич Либерзон. Внешне, на первый взгляд, благополучный и довольный своей жизнью. Такой же балагур и бабник, как и прежде. Однако, видимо, мое уже знание о смерти его замечательной во всех отношениях матери внесло кое-какие коррективы в восприятие этого образа. Какими-то совершенно непостижимыми нюансами Венечкин облик сигнализировал о его сиротстве. Не просите меня пояснить эту мысль конкретными приметами, обнаруживающими это самое сиротство. Тут я бессилен, потому как на что ни укажи. Грустный, слегка рассеянный взгляд, легкая печаль в улыбке, минорные интонации вступительной импровизации — ничто, собственно говоря, вовсе не служит доказательством глубоко переживаемой драмы сиротства. Любой приличный артист знает очаровывающую силу меланхолии и пользуется ею в надежде завоевать публику. Тут другое. Потому что в меланхолии Вениамина, которую он, между прочим, будет потом тщательно и довольно успешно скрывать, не чувствовалось ничего эффектного и артистичного. Она выплыла наружу случайно, воспользовавшись подготовительной паузой перед началом привычного вечернего действа, феерического звукоизвлечения из старенького, но вполне еще приличного и молодцеватого инструмента. То, что происходило на сцене между этими двумя, вполне можно назвать актом любовного соития, в кульминационные моменты, доходившим до оргазмических пиков. Конечно, музыкант был сделан из более прочного материала, вспомним мать, и практически неутомим. Иногда казалось, что рояль не выдержит навязанного ему любовного поединка и рассыплется на составляющие части под очередным каскадом бьющих ударов, но он каким-то образом умудрялся сохранить свою цельность. Первая часть вечерних концертов всегда была джазовой, но заканчивались они непременно танцевальными мелодиями — танго, румба, сальса, фокстрот. Танцевала только публика. Никаких профессиональных подстав не было и в помине. Однажды, помню, сюда заявились двое из какого-то мюзик-холла, но после первого же показательного выступления, парализовавшего общее танцевальное движение, им было указано на дверь. Однако солирование любителей всегда приветствовалось и даже поощрялось дружественными аплодисментами. Иногда какая-нибудь барышня, раскочегарившись, по выражению Венечки, сбрасывала туфли и демонстрировала такой умопомрачительный класс, что профессионалам и не снился. Если иметь в виду, что крепче сухого вина в этом заведении напитков не полагалось, то пьянели посетители, ясное дело, не от спиртного, а от музыки и атмосферы. Заказ, по счастью, у нас приняла миниатюрная женщина, умудрявшаяся каким-то непостижимым образом проскальзывать с полным подносом между тесными компаниями гостей. С нами, как и со всеми остальными, она была приветлива без подобострастия, из чего можно сделать вывод, что неприязнь контролера к моей персоне остальным персоналом не разделялась. Впрочем, остальной персонал исчерпывался этой самой очень милой и расторопной официанткой и худощавым носастым барменом. Зинаида Антоновна, как только победно отвоевала место, изменилась до неузнаваемости. Бледности и одышки как не бывало. Осанка стала и впрямь царственной, жесты и речь обрели благородное изящество. Фразы «Будьте столь любезны», «Если вас не затруднит», «Премного благодарна», звучали в устах соседки так непринужденно, будто воспитывалась она исключительно в закрытой школе для девочек высшего общества. Даже ее тренированный мускулистый босок приобрел бархатное чувственное звучание. Командирские интонации, взращенные на воспитательно-просветительской ниве, исчезли бесследно. «Вы не поверите, сосед, но в ресторане я не была, дай бог памяти, бывшая заведующая педагогической частью закатила глаза к потолку, видимо, силясь прочесть там многостраничную летопись своей жизни. Лет эдак 50. Что ж, Зинаида Антоновна, получается, вы уже в младенчестве шлялись по ресторанам? Реакция на мою грубоватую шутку была светской. Легкая ироническая улыбка сигнализировала, что комплимент принят, но грубость не поощрена. Однако замечание не последовало. «Вы заметили, голубчик, кофе здесь подают? Восхитительный!» «Вы хотите сказать кофе?» Меня начало нервировать столь кардинальное перевоплощение соседки. «Ну да, кофе!» Опять почти неуловимая усмешка. «В него добавляют чуть-чуть перца. Чувствуете?» «Правда?» «Я отпил глоток из своей чашки, вы правы, самую малость. Какой удивительный эффект. Горечь не усиливает, но как будто акцентирует аромат и добавляет огонька. О, дорогой мой, да вы гурман!» Судя по всему, моей спутнице нравилась роль светской львицы. По счастью, в это самое время и зазвучала музыка. Удивительное дело, до чего преображает человека его способность делать что-то лучше, чем другие. Причем преображение это тогда только и происходит, когда он берется за свое дело. За пределами мастерства можно обнаружить весьма заурядную и даже скучную личность. Конечно, сказать о Мурзе, что он скучная личность, никак невозможно, однако в сравнении с тем нарядным мужчиной, который сидит сейчас за стареньким роялем и извлекает из него умопомрачительные звуки, усатый хозяин кофейни выглядит всего лишь второстепенным персонажем какой-нибудь пьесы, необходимым для того, чтобы вовремя подать реплику главному герою и оправдать его длинный ключевой монолог. И, разумеется, дело вовсе не в том, что в данный момент на Вениамине потрясающий элегантный лиловый пиджак и, в тон ему, но чуть светлее, шелковая бабочка на шее. Кто бы спорил, наряд имеет значение. Но если б музыкант пренебрег внешним видом и остался в будничных джинсах и черной футболке, вряд ли это испортило бы впечатление от его исполнительского мастерства. Потому что талант Мурзы становился очевидным с первого же погружения ладоней в желтоватый клавишный оскал. Вообще-то при отвлеченном взгляде на громадные клешни ни за что не скажешь, что это руки музыканта. Помнится, когда она увидела их впервые и узнала, что перед ней лауреат конкурса Чайковского, никак не могла представить клавиатуру, способную соответствовать столь исключительному размеру. Казалось, что пальцы непременно будут захватывать соседние с необходимой клавиши. Секрет же заключался в конусообразной форме пальцевых подушечек, позволявших аккуратно вписываться в клавишное поле. И как только это происходило, становилось очевидным, что существует еще один способ дыхания — музыкальный. Тут ему равных нет. Григорий Степанович каким-то образом научился читать ее мысли. Если бы от музыки можно было забеременеть, проблема бесплодия в этом зале решалась бы сама собой. Она оглянулась по сторонам и увидела множество восхищенных женских глаз, любящий взгляд которых устремлялся на лысого усатого пианиста. Разумеется, он этим пользуется, засранец. Старик наклонился и прикурил очередную сигарету. Вы опять ревнуете. Что поделаешь? У меня нет таких козырей. Я хочу сказать, мои таланты не столь очевидны. И в чем же ваши таланты? Ее уже немножко утомило его резонерство. Хотелось послушать музыку, но обижать старика не было оснований, кроме тех, что я уже знаю. Григорий Степанович не ответил. Она вопросительно взглянула на него. Я вас чем-то обидела? Когда мы встретились впервые, трудно было предположить в вас такую опытность. Что вы имеете в виду? Бросьте. Все вы прекрасно понимаете. Не прикидывайтесь дурочкой. Для кого это вы сегодня так вырядились? Это всего лишь платье. И надушились. Это мамины. Хотите сказать, что даже не подозреваете, насколько обворожительны? Ни за что не поверю. Куда вы пропали вчера? Вчера? Поразительно было уже то, что допрос не только не раздражал ее, но, напротив, как будто раззадоривал даже. Себя такую она тоже не узнавала. Ее ревновали всерьез, и ей это, подумать только, нравилось. Вчера я была... Впрочем, вас это не касается. Вы ведете себя смешно. Можно подумать, мы женаты, не мешайте слушать музыку. Они какое-то время сидели в полном молчании, но ссора мешала сосредоточиться на удовольствии. К тому же опыта затяжных конфликтов у нее не было, хотелось поскорее избавиться от эмоционального дискомфорта. Она заглянула в глаза Григорию Степановичу. «Мы ведь будем сегодня танцевать?» «Значит ли это, Григорий, что вы меня приглашаете?» «А что? Бывает же, как это, белые танцы. Ну, когда дама приглашает кавалера. Хорош кавалер, нечего сказать, старый пердун. Вот еще никакой вы не старый, и уж тем более не... Да в этом зале вам вообще конкуренции нет. В танцевальном искусстве, по крайней мере. Хотите, я всем буду отказывать? Всем, кроме вас. Всем-всем? Всем-всем. И вон тому красавцу, который уже полчаса вас глазами пожирает. Где? Где? Этому, что ли? С перстнем? Отказать. И тем двум, что ваше платье обсуждают. А что с платьем не так? Да платье-то как раз умопомрачительное. Это, думаю, и обсуждают. Отказать. И Мурзе. Мурзе? Что Мурзе? Вот, я так и знал. Мурзе вы ни за что не откажете. Вероломная. Почему же сразу вероломная? И Мурзе откажу. Я ведь сказала, всем, кроме вас. Ну, смотрите. Если... То что? Старик вытаращил угрожающие глаза и погрозил пальцем. «Зарежу!» Она так звонко рассмеялась, что Мурза оглянулся, улыбнулся в ответ и еще темпераментнее ударил по клавишам. В этот момент она готова была потерять голову от любви к этому гиганту. Однако слово дано. «Ладно, там видно будет». Минут через 40 Вениамин решил взять тайм-аут и присоединился ненадолго к их компании. «Скучаем?» «Что вы такое говорите, Вениамин? Скучать под вашу музыку? Разве такое возможно?» Ей очень хотелось наговорить пианисту как можно больше приятных слов, но приходилось сдерживаться. Скиф не пропускал ни одного комплимента. «Вы ведь еще посвингуете?» Мурза подмигнул приятелю. «Грамотная барышня. Других не держим». Определенно заявил свои права на собственность Григорий Степанович. Но власти у старика уже не было. И он это чувствовал. Потому и раздражался. И Мурза, несмотря на свою шикарную музыку и обаятельную улыбку, тоже не слишком мог рассчитывать на победу. Она в этот момент подумала о художнике, и такая невыразимая нежность разлилась у нее внутри, такая тоска наполнила ее сердце, что ни о каких танцах сейчас даже думать не хотелось. «Что я здесь делаю?» — спохватилась она. «Зачем я здесь?» Но ответа не последовало. Да и ответить, кроме нее самой, собственно говоря, было некому. Она оглянулась за поддержкой к висевшей поблизости фотографии красивой грустной женщины, но та сидела, слегка отвернувшись, и смотрела задумчиво в окно. «Ну что, друзья, может, потанцуем? С чего начнем? Танго? Фокстрот? Рок-н-ролл?» «Скажите, Вениамин, а ваша мама что любила танцевать?» «Розалии этот допинг был не нужен. Она предпочитала роль зрителя». Григорий Степанович затушил окурок. К тому же она была крайне немузыкальна. «Чего ты несешь, Франкенштейн?» Мать была фантастически музыкальна, просто всю жизнь игнорировала правила, каноны. Ей не нужно было ничему учиться, она все умела от природы. Но в качестве партнера ей никто не годился. поскольку этой стихии надо соответствовать и доверять. У нее было мощнейшее джазовое мышление, редкая способность к импровизации. Все-таки ты, Скиф, был мелковат для нее. Это она тебе сказала? Боже упаси! Ты же знаешь, унижение не ее стиль. Она была из тех редких женщин, чье присутствие возвышало мужчину, а не умоляло. Помнишь того страшно модного художника, который уломал ее попозировать? Розалии бровью не повела, хотя его гламурное искусство до того претило ей, что она просто-напросто сбежала с его выставки. Знаете, Мурза повернулся к ней. Весь этот лаковый глянец, эти изобильные натюрморты, пышные пейзажи, тошнилово. Она ходила к нему в мастерскую ежедневно целую неделю. Правда, только на час. Он ей платил вполне прилично, как модели. Не знаю, о чем уж они там во время этих сеансов беседовали, но она уверяла, что человек он незаурядный и не глупый, что талантливее, чем кажется, но, скорее всего, просто не нашел еще себя. Короче, она верила в него. А мы со Скифом только потешались. Как же, этот мудила не нашел себя. Да он был тогда феноменально моден. Почище Глазунова, Шилова и тому подобных. Как же его звали-то? Давненько о нем уже ничего не слышно. Слинял, должно быть, на запад. Там таких любят. Ты не знаешь, Франкенштейн, где он? Может, помер? А что же портрет? Ее почему-то заинтересовала эта история. Получился портрет? Мурза некоторое время смотрел озадаченно в пространство, как будто и впрямь перед ним висела невидимая остальным картина. Портрет. Гениальный портрет. Что тут скажешь? Как ты думаешь, Григорий? Этот кретин сам-то понял, что создал? Да вообще-то он мне показался вполне адекватным. Очень симпатичный мужик. Ходил потом сюда на твои концерты. Позже и правда куда-то пропал. Что говорить, портрет в самом деле у него получился грандиозный. Розалия говорила, чуть в обморок не грохнулась, когда увидела. Она до самого последнего сеанса к холсту не подходила, боялась. Мы с Мурзой хотели портрет купить, но маман нам запретила. Сказала, все равно заплатим какую-то ерунду, а шедевру этому цены нет. Кроме того, уверяла, что картина эта в воспитательных целях. Так и сказала, в воспитательных целях должна находиться у автора. Ну, мы и отступили. И что? Теперь уже нигде этот портрет посмотреть нельзя? Она с надеждой глядела на приятелей. Может, фотография хотя бы? Слушай, Скиф, а ведь правда. Ты же помнишь, щелкнул тогда несколько кадров, помнишь? Да, что-то такое было. Но, честно говоря, не помню, отпечатал ли я фотографии. Кажется, так на пленке и осталось. Надо бы посмотреть. А я как раз помню, что фотографии были. Конечно, не вполне удачные. Слишком близко и со вспышкой. Впрочем, хорошая живопись все-таки страдает при репродуцировании. Жаль, что мы послушались тогда, мать. Сейчас бы портрет висел здесь. Это было бы классно. Так что насчет танцев? Дама закажет что-то определенное? Честно говоря, я бы еще музыку послушала. Знаете, Вениамин, вы все-таки необыкновенно талантливы. Понимаю, что говорю общеизвестное, но моя мама считала, что одаренным людям нужно как можно чаще напоминать, что они талантливы. Какая у вас замечательная мама. Была. Значит, и вы. Добро пожаловать в клан сирот. Как это странно звучит. Клан сирот. Почему вы так сказали? Что это значит? Это значит, дорогая моя, что вы из тех, кто так запросто не отпускает. Вот Скиф, например, за все 10... Не могу поверить, что ты уже 10 лет портишь мне жизнь. Так вот, все это время, сколько я его знаю, этот фигляр ни разу не вспомнил своих родителей. Согласитесь, это настораживает. Конечно, очень может быть, Франкенштейн, что ты подкидыш и воспитывался в детдоме. Но детдомовский страшно любит козырять своим несчастным детством. Кроме того, привычки у тебя абсолютно барские. И воспитание вполне приличное. Умеешь приборами пользоваться и танцуешь как надо. Да и образование. Нет, Скифарев, семья у тебя определенно была, и, судя по всему, очень приличная семья. Между тем он ни разу, милая моя, даже как-нибудь, между прочим, не упомянул в разговоре ни отца, ни мать. Скажи, мерзавец, что ты с ними сделал, а? Отвяжись. Григорий Степанович продолжал невозмутимо курить, забавляя себя и окружающих аккуратными кольцами из табачного дыма. «А что с отцом?» Мурза опять повернулся к ней. «Умер, когда я была маленькая, и, кажется, он тогда уже был не с нами. Мама говорила о нем очень редко и всегда только хорошее. Благодаря ему наш дом забит книгами. Дом должен быть забит детьми. Как насчет этого?» Она страшно смутилась, но с Мурзой ей почему-то даже хотелось делиться личным. Дело в том, что я не замужем и никогда не была. Мурза некоторое время смотрел на нее грустными глазами, как будто не вполне понимая, о чем речь, потом все-таки уточнил. «Никогда-никогда?» Она не знала, что здесь уместнее — утвердительный кивок или отрицательное мотание головой. Получилось нечто среднее. Они все втроем еще посидели какое-то время молча, не глядя друг на друга. Первым нарушил молчание Григорий Степанович. «Она слишком хороша для нас, Венечка». Вениамин хотел, видимо, что-то возразить, но не стал, махнул рукой, поднялся из-за стола и пошел к эстраде. Музыка еще около часа была не танцевальной. Но, боже правый, что это была за музыка?